исполним свое земное предназначение, понимаешь? Может быть, ей просто не нужно было оставаться на этой земле дольше. Энни отдала свой дар и стала свободной. Она была особенным человеком, и ее дар ты никогда не утратишь. Томми кивнул, пытаясь воспринять неожиданную мудрость ее слов. То, что она говорила, было правильно и точно, но ему от этого не становилось легче. Однако разговор с Мэрибет заставил его по-новому взглянуть на многие вещи. Казалось, она действительно понимала, что ему пришлось пережить. «Я бы хотел, чтобы сестренка не покинула нас так рано», — вздохнул он и с улыбкой добавил. «Я бы хотел, чтобы она познакомилась с тобой. Она бы много чего поведала мне о том, нравишься ли ты мне, красивее ты других или нет, и нравлюсь ли я тебе». Энни всегда высказывалась, когда ее не спрашивали. Очень часто она меня просто из себя выводила своими суждениями. Мэрибет улыбнулась и пожалела о том, что никогда не увидит его сестру. Но ведь если бы Энни была жива, она вряд ли встретила бы Томми. Он явно не ходил бы в ресторан по 3-4 раза в неделю, а обедал бы дома в кругу своей семьи. «А что бы она сказала про нас?» — улыбнулась Мэрибет. Ей начинала нравиться эта игра. Сидеть на песке рядом с симпатичным и милым ей человеком было очень приятно. За последние несколько месяцев она прекрасно усвоила, кому можно доверять, а кому нет, и поклялась, что больше никогда никому не поверит. Но в глубине души она знала, что Томми Уиттейкер отличался от всех остальных. «Она бы сказала, что ты классная девчонка, и с тобой можно дружить», — ответил он с робкой усмешкой, и Мэрибет впервые заметила веснушки на крыльях его носа, маленькие и в солнечном свете казавшиеся почти золотыми. И она была бы права. Пожалуй, в первый раз в жизни. Энни немедленно бы почувствовала, как его тянет к Мэрибет. Это была самая красивая девушка из всех, кого он когда-либо встречал. И самая милая и внимательная. Я думаю, она бы очень тебя полюбила. Он мягко улыбнулся и растянулся на песке, глядя на нее с нескрываемым восхищением. «А ты? У тебя дома остался друг?» Теперь Томми решил расспросить о ее жизни, но Мэрибет явно колебалась с ответом. Ей хотелось рассказать ему свою вымышленную историю про погибшего в Корее мужа, но она просто не смогла этого сделать. Мэрибет не могла ответить ложью на его искренность. Она все объяснит ему позже, если в этом будет необходимость. Нет, не совсем. То есть все-таки есть. На этот раз она уверенно покачала головой. Я встречалась с парнем, который мне вроде бы нравился, но потом поняла, что это было ошибкой. К тому же он недавно женился. Том выглядел